Жена моя Раиса, я женился в 63-м году, никогда не была болельщицей футбола. За меня, как за футболиста, не болела, почти не ходила на матчи, когда я играл. И на матчи Игоря ее не затащишь, некогда ей. Моя мать, например, сначала на мои игры ходила, теперь не пропускает матчи Игоря, а Раи нет. У меня своя работа, мне не до футбола. Она работает в ЦУМе уже четверть века, у нее две сестры, тоже люди серьезные. Галина, это она мне помогала в автузе, закончила десятилетку с серебряной медалью, сейчас преподает на математическом факультете МГУ. А Надежда и вовсе отличница, золотая медалистка. Жили и росли они на Автозаводской, но вот как-то футбольные переживания их не коснулись. И я, прямо скажу, не в претензии. Очень рад, что они, особенно, конечно, Рая, такие, какие они есть. Раисе важнее всего, чтобы мы с Игорем были сыты, одеты, обуты. Она освободила нас от множества домашних дел, полностью руководит нами в быту. Можем ли мы требовать, чтобы она еще в футбольные заботы вникала? Футбол, как я уже здесь столько раз говорил, забирает себе человека целиком, если подходишь к нему серьезно. Поэтому далеко не все футболисты счастливы в семейной жизни. Молодость проходит на сборах, в тренировках, в волнениях перед очередной важной игрой. Потом футбол заканчивается. Почти всегда это происходит внезапно. Как себя к этому не готовишь? Ощущаешь пустоту и одиночество. И в семье тоже. Поскольку все как-то было не до семьи, на домашние дела времени не хватало, и нередко и футбола больше нет, и семья распадается. А винить вроде бы некого, кроме себя самого. Мне же вот повезло, при всей моей страсти к игре, при всем моем отношении к футболу, были и остались у меня тылы. Семья и дом мой, благодаря прежде всего Раисе, прочны и надежны. Возвращение вперед. Когда стало доподлинно известно, что в сезоне 1965 года Эдуард Стрельцов вновь появится в составе московского «Торпедо», когда сроки ожидания конкретизировались и ушедшая в легенду потребовала немедленного сопоставления с действительным положением вещей и расстановкой сил вполне реальной, тревожное волнение сразу же почувствовали даже те, кто, увидев Стрельцова в играх за первую мужскую команду автозавода, утверждали, что торпедовский лидер прежних лет проявит себя в лучшем виде. Никто еще не возвращался в большой футбол после восьмилетнего перерыва. Не было еще никогда ничего подобного. Кроме того, Стрельцов просто обязан был вернуться именно тем Стрельцовым, которого все и ждали, игроком, которого так не хватало все эти годы нашему футболу. Чудо самого по себе возвращения после подобного перерыва оказалось бы в данном случае недостаточным. Необходимо было чудо возвращения вперед, иначе кто же мог поручиться, что Стрельцов вновь будет лидером? Правда, поговаривали, что тренер московских торпедовцев Виктор Маринко в беседах с автозаводским начальством уверял, будет в команде Стрельцов, шансы торпеда на первое место станут совершенно определенными. Но приходилось мне, например, слышать от молодого форварда торпеда, появившегося в основном составе на центральных ролях примерно в возрасте Стрельцова, и такое суждение: «Эдик на 100 голов выше меня, но так как я, он сейчас не сыграет. При нынешней плотной игре защиты он в штрафной площадке не развернется, не успеет никого из защитников пройти». Стрельцов возвращался в команду, состав которой сложился удачно, несколько неожиданно для всех. После невезения в сезонах 62-го и 63-го годов, после ухода из команды очень талантливых и перспективных игроков, торпеда, пополнившаяся в канун следующего сезона игроками без громких имен из других клубов и выдвинув кое-кого из своего дубля, вдруг с первых же туров розыгрыша оказалась среди лидеров, а затем вышла в единоличные лидеры. Конец сезона давался команде с огромным трудом. Едва ли не в каждом матче на финишной прямой торпедовцам приходилось сражаться на пределе сил, но они и при неудачах не теряли надежды, и шанс стать чемпионом сохранялся у них до решающего дополнительного матча поздней осенью в Ташкенте против тбилисских динамовцев, где они открыли счет, но в дополнительное время, вот ведь ситуация, дополнительный матч, дополнительное время, в последние 15 минут игры, оставшись без своего покинувшего поле лидера Валентина Иванова, не выдержали атак рвущихся к первым в истории клуба чемпионским медалям лидером тбилисских форвардов, между прочим, был торпедовский в прошлом игрок Слава Митривели, и проиграли 1-4. Торпедовцев не хватило на решающий матч. Однако престиж ведущей команды был ими, безусловно, восстановлен. Стать сильнейшей из московских команд — не пустяк. Неудачи двух подряд сезонов как-то сразу позабылись. Получалось, что за пятилетие, начатое торпедо победой в чемпионате и в розыгрыше кубка, команда еще дважды становилась серебряным призером. Теперь команду, преодолевшую кризис, с честью вышедшую из всех трудностей, набравшую сил для нового подъема, пришел такой игрок, как Эдуард Стрельцов. Это решило сразу множество проблем. Мастер экстра-класса в команде, обретающей свою игру. Но Стрельцову надлежало непременно оказаться Стрельцовым, над которым не властно время, неумолимо меняющее футбол. Сообщение, пришедшее из Баку, ошеломило не одних только почитателей «Торпедо», но и всех любителей футбола, ожидавших возвращения Стрельцова. «Торпедо» проиграла «Нефтянику» 0-3. Между строк сообщения репортеры, однако, не торопились с выводами, считали, что Стрельцова надежно прикрыл молодой защитник бакинцев Брухтий. Казалось бы, ничего страшного не произошло. И в самые знаменитые годы у Стрельцова случались неудачные игры, и в самые лучшие его времена защитникам удавалось противостоять ему. Но в тот момент от него ждали обязательного чуда. А чуда не произошло. Так, во всяком случае, считали тогда многие. Несколько журналистов, хорошо знавших тогдашнюю торпедовскую команду, приехали перед первым выступлением торпеды в Москве на базу команды в Мячково. Как бы там ни было, но не забивший еще после возвращения ни одного мяча Стрельцов интересовал их, однако, больше всех. Ведущие торпедовские игроки охотно и весело беседовали с приехавшими в холле. Никакой растерянности после не слишком впечатляющего начала сезона в них не замечалось. Стрельцова в холле не было. Он простудился, приболел и оставался на втором этаже у себя в комнате. Иванов быстро догадался, что журналистам не терпится увидеть именно Стрельцова, и предложил подняться к нему. Журналисты привезли с собой несколько увеличенных фотографий. Портрет Стрельцова, молодого Стрельцова со взбитым коком легких светлых волос, с улыбкой откровенной, простодушной, что называется, во весь рот. Автограф на этих фотографиях представлялся приехавшим наиболее удобным поводом обратиться к Стрельцову. Но портрет, принесенный из прошедших безвозвратно лет, мог ведь и другую, совершенно иную реакцию вызвать. Портрет почти десятилетней давности вызывал невольное сравнение, сопоставление с тем, что увидели мы, когда вошли в комнату к Стрельцову. По возрасту ему исполнилось 28 лет. Стрельцов не был самым старшим в команде, но по контрасту с изображенным на фотографии он выглядел почти неузнаваемым, особенно для тех, кто впервые после такого перерыва увидел его. «Воротник у рубашки немодный», — заметил Иванов, сам наверняка носивший в ту пору точно такую же рубашку, но имевший возможность следовать моде и в последующие годы. Стрельцов никак на его слова не прореагировал, на портрет взглянул спокойно, без видимой горечи. Портрет того же периода, только в профиль, я увидел много лет спустя у него дома. Единственное изображение Стрельцова на стенах квартиры, где он живет, и привычным росчерком с четко различимыми лишь «Э» и «С» поставил на каждой из фотографий свой автограф, как будто ничего в его жизни никогда не менялось. Молодой форвард, говоривший, как вы помните, в канун возвращения Стрельцова о непреодолимых сложностях ему предстоящих, переведенный тренерами с приходом прежнего центра форварда на правый край, тоже взял себе на память одну из фотографий. Он сидел на кровати Стрельцова, вертел в руках его бутсу, приложил ее зачем-то к своей ноге, словом, держался младшим братом, гордым от того, что причастен к делам старшего брата. Первую игру в Москве торпедовцы играли против куйбышевских крыльев Советов. Матч не из центральных, на него шли в основном увидеть Стрельцова. Какое-то время игра словно обтекала его. Для большинства было пока неуловимо его в ней участие. Стрельцова рассматривали как бы отдельно от общего рисунка торпедовской игры. А он, казалось, не спешил вписаться в этот рисунок, не проявлял видимой активности, что свойственно было ему и прежде. Но при дебюте в новых обстоятельствах можно бы ожидать от вернувшегося Стрельцова больше рвения. Выглядел он потяжелевшим. Новой пластики его движения по полю мы еще не различали, не умели оценить. Но никакой скованности в действиях его не замечалось. Стрельцов как будто и не уходил с этого поля. По ходу матча с крылышками иногда возникало сравнение его с человеком, вернувшимся домой, где до странного ничего не изменилось. Для полной привычности обстановки не хватало только его самого. Вдруг у линии штрафной площадки противника он, как бы оступившись, поскользнувшись, внезапно пяткой прокинул мяч на удар Валентину Иванову, и через мгновение, не взглянув даже вслед мячу, с бильярдной виртуозностью, вонзенному в угол ворот, Иванов бросился к Стрельцову и ладонями сжал его раздвинутые улыбкой щеки. В последний раз они играли на этом поле вместе тоже в начале сезона, 8 лет назад, против сборной Англии, и гол тоже забил тогда Иванов. Первый свой гол по возвращении Стрельцову долго не удавалось забить. На ударных позициях он действовал без особого азарта. Отдавал великолепные пасы, был предельно изобретательным и доброжелательным партнером, но, как ни поворачивай разговор, какие ни делай исключения для Стрельцова, а центр форварда ждут гола. В противном же случае... Интересно, что когда Стрельцов наконец начал забивать, в итоге-то он в тот год забил мячей больше всех торпедовских форвардов, голы, он никогда не старался выглядеть записным бомбардиром. На динамовском стадионе «Торпеда» играет с одесским «Черноморцем». Любопытная деталь, за одесситов выступал Валерий Лобановский, лучшие сезоны этого запомнившегося многим нападающего, всего на 2 года моложе Стрельцова, в киевском «Динамо» пришлись на время, когда торпедовский лидер в большом футболе отсутствовал. Стрельцов уже вполне освоился, однако результативностью не поражает. Он забивает первый гол с близкого расстояния, но с достаточно острого угла. Через какое-то время в ворота «Черноморца» назначен пенальти, Стрельцову предлагают пробить. Иванов, который обычно бьет пенальти, в этой игре не участвует. За капитана Валерий Воронин. Партнерам хочется снова видеть его бомбардиром. Он бьет несколько общо, вратарь отражает мяч. Стрельцов спокойно дожидается, пока мяч, как по заказу, оказывается вновь у его ног и повторным ударом под перекладину забивает все-таки гол. Но и в первом, и во втором случае никаких эмоций по поводу случившегося. Так нужно, так и будет. Пожалуй, в первом круге сезона 65-го года Стрельцов не оправдывал надежд большинства. Но Стрельцова ли в том упрекать? Он ведь был из тех игроков, что ведут за собой не одних партнеров, но и зрителя. Зрителя он вел зачастую в еще непривычное ему, неизвестное. С каждой следующей игрой в том сезоне Стрельцов приучал нас к новому стилю своей игры, менявшему, естественно, весь стиль торпедовской игры. Вернее, развивал этот стиль в сложившихся для него и для команды обстоятельствах. Он, может быть, и сам того не желая, приучал нас, прививал нам вкус к новому зрелищу футбола, зрелищу, вполне возможному лишь при его участии. И не случайно, что раньше спортивных журналистов о новом качестве игры, вернувшегося в строй Эдуарда Стрельцова, написали кандидат искусствоведения в газете и балетный критик в журнале «Театр». Стрельцов был интересен всем и помимо результата. Его влияние на ход игры захватывало, независимо от того, чем закончилась игра. Участие Стрельцова в матче, присутствие его в большом футболе само по себе становилось сюжетом. Он не умел, не хотел скрывать, когда игра у него не клеилась, не получалась. Зрители, конечно, сердились на него, но одновременно и бывали покорены откровенностью большого игрока. Как человек он раскрывался целиком как в удачных, так и в неудачных для себя играх. Во втором круге уже невозможно было представить, что всего полгода назад «Торпеда» существовала, обходилась без Стрельцова. Команда мастеров уехала в Австралию, а я вместе с юношами, как когда-то в самом-самом своем начале, поехал в Сочи, где и стал готовиться к первому после перерыва сезону. На все про все в моем распоряжении оказалось только 2 месяца. За 2 месяца до начала сезона 65-го года определилась моя судьба, я снова был в «Торпеда». Судьба, строго говоря, не совсем еще определилась. В том составе, что удачно выступил в прошедшем сезоне, я ведь в официальных играх ни разу не играл. И мог ли я не спрашивать себя тогда, подойду ли я им, тем ребятам, которые совсем близко были в прошлом году к победе и стали серебряными призерами? Я, в общем-то, почти уверен был, что сыграю не хуже прежнего. И вместе с тем сомневался, а будет ли теперь этого достаточно, чтобы занять в команде место, к которому я привык, которого требовала сама манера моей игры. Команда образца 64 года выглядела ровнее во всех линиях, чем команда 58 года. Тогда побеждали, как правило, за счет сильной атаки. Сзади же играли недостаточно строго, а сейчас защита была вполне надежной. Про полузащиту и говорить нечего. Я уже писал здесь, как удивил меня взлет Валерия Воронина. Понравился мне и Борис Батанов, игрок мне прежде мало знакомый. Тон по-прежнему задавал Кузьма. В других же возможных партнерах по атаке мне еще предстояло разобраться. Но, судя по сезону 64-го года, все они чувствовали себя в основном составе вполне уверенно. Я слышал, конечно, разговоры, что команда, выступавшая и побеждавшая в 60-м году, была не только сильнее той, в которой мне предстояло заново начинать, но и более торпедовской, что ли. Торпеда узнала вкус самой большой победы. И, как я понимал, теперь уже всегда измерялась наивысшим этим своим успехом. У нас в стране совсем немного команд, становившихся чемпионами. И за исключением Ворошиловградской «Зари», победы в чемпионатах страны не были случайными в судьбах этих клубов. Достаточно вспомнить историю таких команд, как московские «Динамо» и «Спартак», как киевская «Динамо». Армейский клуб, после того, как не по своей воле распалась команда ЦДСА и был пропущен очень важный сезон после Олимпиады в Хельсинки, и по сей день не может обрести тот победительный дух, который, как помню я, с детства отличал его когда-то. Ему даже первенство, выигранное в 70-м году, не помогло. Тбилисские динамовцы часто, слишком часто ценили собственный стиль игры превыше победы в турнире, так уж мне кажется, и ходили в призерах, когда могли бы и за первенство побороться. Но решились динамовцы на это только в 64-м, на 4 года позже, чем наши. Правда, в 64-м они-то и отобрали у нас победу. Я тогда слушал радиорепортаж из Ташкента и почти до конца не верил, что «Торпедо» в такой важной игре уступит тбилисцам. В «Торпедо» со времен Александра Пономарева были лидеры, умевшие повести за собой, в матчах самыми, что ни на есть, сильными. Но вот такого чемпионского, победительного духа, как в московском «Спартаке», а позже в киевском «Динамо», командах, настроенных на весь сезон, на весь турнир, у нас долго не было. Я оставлял в 58-м году команду, где подобные настроения только-только зарождались. Пришел же я через 8 лет в коллектив, где даже те, кто не был еще чемпионом и вообще ничего еще заметного в футболе не сделал, безо всякой робости смотрели на любого противника. Без робости, но и без высокомерия безответственного. Старшего тренера Виктора Марьенко я хорошо знал как игрока, мы же вместе с ним выступали за «Торпедо» середины 50-х годов. Не стану, конечно, сравнивать его как специалиста с Якушиным или Масловым, но не могу не сказать о его готовности сделать все для игрока, в которого он верит, в котором заинтересован. В сезонах 64-65 Марьенко создал в «Торпедо» очень благоприятную обстановку, нельзя про это забывать. Я знал, что тот чемпионский состав 60-го года до обидного быстро распался, и некоторые из потерь оказались невосполнимыми. Но не мог же я не понимать, что пока в команде верховодят ключевые игроки из той команды — Воронин, Иванов, Батанов, Шустиков, опыт, обретенный в самой большой победе, наверняка сохранился. Может быть, и несколько самонадеянно, я все же полагал, что чемпионские времена «Торпедо» начинались тогда, когда выдвинулись мы с Кузьмой и Слава Митревели. И, по идее, во всех основных новшествах я был обязан просто сразу же разобраться. В 56-58 годах «Торпедо» нередко выигрывала за счет новизны в тактике. Вместе с Ивановым мы играли выдвинутым вперед сдвоенным центром, по бразильской схеме, как стали говорить после чемпионата мира 58 года. Ко времени моего возвращения в большой футбол вариант 4-2-4 был уже хорошо освоен всеми командами. «Торпедо» в тактическом отношении, в общем, не выделялась. Но исполнители были неплохие. Не все, конечно, но, как я уже говорил, состав был солидно укомплектован во всех линиях. Мне предстояло прийтись ко двору. На юге я готовился под руководством моего бывшего партнера Алексея Анисимова. Он тренировал молодежь и со мной занимался индивидуально. Гонял. Я заметно отставал тогда физически. В прежней своей практике я, пожалуй, с подобной проблемой и не сталкивался. В свои 28 лет я не только опытным игроком считался, но по новым меркам и почти что ветераном. Не забывайте, что в 58-м году я по любым меркам был молодым. Меня признавали мастером, я играл за сборную, но тренеры в канун сезона не спешили нагружать меня физически, помнили про мой возраст. Я очень рано стал выступать за мастеров и от сезона к сезону, естественно, прибавлял в технике без каких-либо специальных усилий и упражнений. И физическую свою форму я привык соотносить со своей техникой. Всегда отчетливо представлял, сколько сил и для чего мне нужно. Лишнего я не бегал, но всегда знал, когда и куда мне бежать. И, приняв решение, себя уже не жалел, поверьте. Но в период подготовки к сезону 65-го года моя прежняя практика в отношении физической формы, видимо, не годилась. Я не имел возможности примерить к себе нынешнюю торпедовскую игру, не представлял еще, каких затрат энергии потребует она от меня, 28-летнего. Все входившие в основной состав торпеды игроки и технари, и просто напористые, упрямые, стремились сочетать хорошее техническое исполнение с атлетическими качествами. Одним удавалось лучше одно, другим другое, но стиль игры они понимали одинаково, полагались на технику при скорости. В такой команде при слабой физической подготовке рассчитывать, в общем, не на что. И пока настоящей выносливостью я похвастаться не смог. Вопрос, подойду ли я к ним, к новым для меня партнерам, при таком сочетании в основном составе, когда на стиль работают игроки разных возможностей, но очень друг к другу подходящие, продолжал меня мучить. Когда проиграли первый матч в Баку, я расстроился, конечно, но не думал скисать. Я примерил, наконец, к себе игру и знал, что теперь делать. Делать надо было вроде бы много, но главное, я знал уже что. С нефтяником я играл плохо, осматривался. В чем-то мне мешала и радость самого возвращения, вот это помню. Не столько волнение мне мешало, волнение обычно как раз и помогает мне настроиться, сколько радость от того, что я снова играю. Много лет спустя я увидел у Стрельцова в альбоме фотографию. В распахнутом пальто, светлое кашне свободно повисло на шее, с улыбкой человека про все плохое позабывшего, идет он со спортивной сумкой. Снимок сделан на бакинском стадионе. Стрельцов соскочил со ступеньки автобуса и шагает к раздевалке. Я увидел поле и сразу, с первого момента, почувствовал, все будет хорошо. Может быть, не сию еще минуту, но все будет в порядке. Я вижу поле. На футбольном поле я всегда чувствовал себя как дома. Говорю это, не боясь, что скажут, хвастает. В жизни своей я многого и очень причем важного не замечал, проходил мимо, не понимал, усваивал с опозданием, иногда непоправимым, то, что другие знали с самого начала. Но в футболе у меня будто глаза на затылке прорезывались. На поляне я всегда видел, где кто находится, о чем сейчас задумался. Мне пас дают, а я уже успел посмотреть и решить, кому сейчас сам отдам мяч. Мне во многом предстояло разобраться, как кто играет в торпедо, что кто умеет, что кто может сделать в той или иной ситуации. Я видел это с трибун, но знать такие вещи в применении к своим возможностям, к своим мыслям об игре, дело другое. К своим новым партнерам я по существу весь первый круг присматривался. Во втором-то круге я уже точно знал, от кого чего можно ожидать при пасе. Нападение, не сочтите за хвастовство, стало другим. Ребята со всей охотой и доверием играли подо мной как центральным нападающим, и никакого значения не имело, скажем, что Щербаков стал правым крайним. Мы смещались, он шел в центр, а я мог быть на левом краю. Главное, мы уже чувствовали общую игру. Я точно знал, что откроюсь и получу мяч. Партнеры успели привыкнуть ко мне, угадывали мой маневр. Я знал всех наизусть, кто сколько ходов сделает в комбинации, кто начнет водить мяч возле углового фланга, и я к его передаче успею пешком дойти, а кто и меня заставит поторопиться. Олег, например, Сергеев, по центру никогда не пойдет. Он крайний, так и сыграет по краю, прямолинейно, и прострелит обязательно с угла. Но при его напористости такая прямолинейность часто оправдывается, и к моменту его прострела я уже должен осложнить жизнь защитникам своим маневром без мяча в штрафной площадке. Ко второму кругу я уже и физически чувствовал себя совсем неплохо. В первом же матче сезона я, несомненно, разочаровал кого-то в своих возможностях, но сам я в себе нисколько не разуверился. И пусть не обижаются болельщики, в тот момент мне важнее было отношение ко мне команды. Меня приняли в торпедо как своего человека. Никто не выразил неудовольствия из-за того, что игра, уж нападение это во всяком случае, с моим приходом изменится. Я, повторяю, никого, кроме Иванова, не знал как партнера. Но и он за эти годы мог сильно измениться. Мог и я существенно от него отстать. Встретились мы на поле, однако, так, словно и не было никакого перерыва, сразу же заиграли, поняли друг друга, как прежде. Очень быстро пришло и полное взаимопонимание с Ворониным. Воронина признавали лучшим игроком сезона 64-го и 65-го годов. В те годы он был уже по-своему даже выше Кузьмы. Нет, я бы не сказал, что Иванов стал играть с годами хуже. Забегая вперед, скажу, что, на мой взгляд, Кузьма закончил играть преждевременно, и взрывная стартовая скорость, и хитрость его игровая оставались при нем. С Кузьмой по-прежнему трудно было кого-либо сравнить в тонкости понимания, в тонкости исполнения в решающий момент. Он всегда точно знал, отдашь ты ему мяч или нет. Но Воронин играл, как бы это сказать, объемистее, пожалуй. Объем высококлассной работы, им производимой, просто удивлял. Диапазон его действий был громадным, а головой он играл так, как ни мне, ни Кузьме не сыграть было. Я, по-моему, за всю жизнь один только раз и сыграл эффектно головой, когда швейцарцам забил с подачи Бышевца. Ну, еще киевлянам в 66-м году два мяча забил, оба головой.